Глава 16. «Ритуал слияния сердец?» — заинтересовался Гавриил. «Помню, помню такой. Он весьма сложный. И для чего тебе?» «Есть один высший маг, которому требуется помощь», — пояснил я. «Думаю, он тебя очень заинтересует. Этот маг весьма силен». «Да», — протянул ритуалист. «Хорошо», — кивнул он. «Я свяжусь с тобой позже». Старик усмехнулся и посмотрел на Александра. «Сейчас у нас другие дела. Пора наказать зачинщиков». Александр кивнул и взлетел. Гавриил махнул жезлом, создав ритуальный круг, который превратился в портал. «Вот, иди к себе. Тут ты будешь мозолить глаза всяким собачьим рожам, которые хотят тебя прикончить». «Благодарю». Кивнул я, и мы с гомункулом вошли в портал, оказавшись на парковке замка. «Неплохо», — пробормотал я. «Этот старик явно весьма глубоко познал не только магию времени, но и пространство. Я вынул пространственную иглу и создал прокол прямо в зал реликвий. Мы с гомункулом вошли туда. Подойдя к одному из пустых пьедесталов, я достал глыбу и установил ее на нем. Массив тут же налился слабеньким светом и медленно закрутился над пьедесталом, наливаясь энергией. С собой я его взял на всякий случай, вдруг бы пригодился. У массива весьма неплохие способности, и он мог оказаться полезен даже в битве с высшим магом. Точнее, полезно одно свойство глыбы — создавать вокруг себя поле замедления времени, которое воздействовало бы даже на высших. Впрочем, хорошо, что массив не пригодился. Не хотелось бы светить таким козырем. Я вышел из зала реликвий и проверил время. Почти 4 часа дня. Чуть подумав, я позвонил Марго. «Да, господин», — быстро ответила она. «Ты в замке?» — спросил я. «Нет, но скоро буду». «Хорошо, зайди ко мне, надо поговорить». «Поняла». Отключившись, я направился в свой кабинет. Дел у меня накопилось очень много, и можно сейчас немного ими позаниматься. Я зашел в кабинет и принялся изучать кучу документов, которые были подготовлены специально для меня. Отдельно лежала информация по трем бизнесам: медиакомпания, завод по переработке и продаже микстуры. В другой стопке все про разведку, гвардию и наем новых сотрудников и вассалов. В третьей — массивная папка по Чебаркулю. Отдельно лежали бумаги с другими делами рода, в том числе и информация о проклятых и о том, что мы можем получить, исцеляя их. Неспешно я просматривал все это, бегло отмечая главное. Через полчаса в кабинет вошла Марго. «Садись», — кивнул я ей, закрывая папку, которую изучал. Когда Марго села, я приподнял папку и спросил: «Ты ведь курируешь лабораторию самогоноварения?» «Да», — кивнула она. «Сейчас мы по вашему приказу занимаемся расширением лаборатории». «Я смог связаться с весьма сильной организацией гипнотитанов», — начал я. «И есть возможность обменивать наш самогон на самые разнообразные травы и грибы с их спин. Причем обменивать мы будем по выгодному для нас курсу». Марго сосредоточилась. «Я хочу, чтобы ты подготовила подробный контракт для этой организации. Взамен на этот контракт организация требует разрушить жоп и отправить всех гипнотитанов обратно в Этерн. Поэтому учитывай это. И контракт должен быть максимально простым. Лучше, если вообще с картинками». Марго вдруг нахмурилась. «Подождите, вы имеете в виду, что смогли связаться с организацией гипнотитанов из Этерна?» — удивленно спросила она. «Да», — кивнул я. «Пока не рассказывал родичам о косяке, и даже не знаю, стоит ли рассказывать. Позже подумаю над этим». Марго явно была удивлена. «В общем, сможешь этим заняться?» — продолжил я. «Смело делай так, чтобы у нас была двойная выгода, или даже тройная». «Поняла», — задумчиво кивнула она. «В таком случае нам и правда стоит расширить лабораторию, а лучше построить ее вне замка, чтобы нанять людей». «Делай, как знаешь», — согласился я. «Можешь идти». Как закончишь, дай знать». Марго задумчиво кивнула и вышла из кабинета. Оглядев стопки документов, я решил отложить работу над ними и пошел в ритуальную комнату заниматься более важными делами, а именно подготовкой к походу в башню испытаний с Тимуром. С воскрешением Гавриила и исцелением Шнайдера я стал более уверен в своих шансах. Но недооценивать Тимура ни в коем случае нельзя. Где-то через час пришла Марго с папкой бумаг. «Я составила договор», — сказала она. «Как вы и просили, максимально просто. Краткое описание вида самогона с картинкой, а напротив травы или грибы, требующиеся для его создания. Я взяла на себя смелость и увеличила цену чуть больше, чем в два раза». Я кивнул, пролистав бумаги. «Помимо этого, я внесла в договор пункт о том, что они должны доставлять нам все другие виды трав, чтобы мы экспериментировали с новыми видами самогонов», — закончила Марго. «Отлично», — я улыбнулся и поднялся. «Теперь пора призвать гипнотитанов и передать им этот контракт». Я покинул замок и провел ритуал призыва. Марго в этот раз решила понаблюдать за мной. Серый гипнотитан появился, огляделся и тут же начал возмущаться чем-то. Только вот я его не понимал. Лениво провел ритуал ментальной связи и услышал: «Почему ты так долго?» — воскликнул Серый. «У меня были дела», — отрезал я. «Ты передал своему вождю самогон?» «Да», — кивнул он. «Мы готовы заключить с тобой сделку, человек, но нам нужен этот туманный нектар. При его изготовлении используются дорогостоящие высшие ингредиенты», — покачал я головой. «Поэтому цена на него будет гораздо выше, чем на обычный самогон». Серый нахмурился, я передал ему папку. «Отдай этот контракт твоему вождю. Если он совсем согласен, то мы начнем работу. Вот небольшой презент». Я вытащил из барсетки несколько бутылок волшебного самогона и отдал их Серому. Тот, явно недовольный, запихал бутылки себе под складки и заявил: «Мне надо еще туманного нектара. Я же сказал, что его очень сложно приготовить, и для начала нам нужно обсудить цену. Что готов предложить вождь за бутылочку такого самогона?» «Я не знаю», — растерялся Серый. «Тогда возвращайся к своим, передаем контракт, а затем обсуди этот вопрос», — пожал я плечами. «Если возможно, то я бы хотел в следующий раз поговорить с кем-то более высокопоставленным». Серый начал что-то недовольно говорить, но я просто провел изгоняющий ритуал и отправил его в свой мир, разумеется, не забыв сорвать растеницы с его спины. Так, вроде все прошло неплохо, теперь осталось лишь дождаться ответной реакции. Только сейчас я заметил группу гипнотитанов, стоящих в стороне. Там были гипник, розовая, синий и фиолетовая. Среди них не было только желтого. Я мельком огляделся, но так и не нашел его. Может, бегает где-то, кто его знает. Я развернулся и направился в замок. Впереди еще полно работы. Екатеринбург. Арена «Урал». Алексей, старший сын Николь, чувствовал себя двояко. С одной стороны, он сильно устал и считал предстоящее событие весьма странным. Но с другой стороны, ему нравился шум толпы вокруг. Прямо сейчас Алексей находился на боксерском матче в вип-ложе. Зал был забит до отказа, все билеты раскупили за день. Причем цену установили в три раза выше обычных. «А сейчас главный бой вечера!» — прокричал анонсер. «В красном углу! Тяжеловес, чемпион Доминиона, с результатом 30 побед и 2 поражения! Николай Калуев!» Раздались громоподобные аплодисменты, и в углу ринга показался здоровенный мужик выше 2 метра ростом. Выглядел он опасно. «В синем углу дебютант весом 180 килограммов! Желтый!» Овации стали еще громче. Алексей увидел желтого гипнотитана, который неуклюже перебрался через канат и чуть не упав. Не сдержавшись, Алексей прикрыл лицо ладонью. Почему ему так стыдно? Желтый начал подпрыгивать, тряся своими складками и боксерскими перчатками. На его лице с трудом проглядывалось что-то похожее на воодушевление. Анонсер выкрикивал правила, затем рефери подвел бойцов к центру ринга. Раздался гонг, и Калуев молниеносно врезал гипнотитану в челюсть. Желтый пошатнулся, отступил на несколько шагов, встряхнул головой и неуклюже ринулся вперед. Началась нелепая битва. Желтый методично получал удары от техничного боксера, сам же лишь изредка, скорее случайно, задевал противника своими неловкими выпадами. Алексей горько усмехнулся. Он явно переоценил силу монстра. Стоило подобрать более слабого противника. Впрочем, даже Калуев согласился драться с чудовищем лишь за астрономические гонорары после долгих уговоров. Другие боксеры категорически отказались, только увидев гипнотитана. Анонсер надрывался в микрофон. Толпа неистовствовала. Закончился первый раунд. Желтого буквально уволокли в угол и с грохотом усадили на табурет. Алексей покачал головой. Где только мать откопала этих безумцев, согласившихся тренировать монстра? Второй раунд. Желтый по-прежнему пропускал удар за ударом, но благодаря чудовищной выносливости держался на ногах, продолжая размахивать кулаками и иногда цепляя соперника. Так тянулось раунд за раундом. Наконец, в шестом, Калуев собрался с силами и нанес сокрушительный хук прямо в подбородок гипнотитана. Желтый пошатнулся, сделал несколько неуверенных шагов назад и с грохотом рухнул на спину, помяв растущую на ней пшеницу. Желтый лежал без движения, рефери начал отсчет. «Один, два, три!» Толпа скандировала вместе с ним. «Восемь, девять, десять, нокаут!» Рефери поднял руку Калуева. Бой закончен. Желтый лежал, смотрел на потолок и тяжело дышал. Он был в восторге, а еще ему очень захотелось победить. С трудом поднявшись, он побрел в свой угол, где забавные человеки тут же принялись утешать его, хлопая по плечам. Но Желтому не требовалось утешения, ведь он уже понял, ему нужно очень много тренироваться, чтобы в будущем стать чемпионом. Айтерн. Великая башня. Таким образом, из-за вмешательства неизвестного высшего ритуалиста и недооценки сил императорского рода, которому и не потребовалась ледяная башня для сражения с нашими тремя кошмарами, наш план провалился, отчитывалась темно-розовая гипнотитанша перед недовольным великим вождем. «Кря», — грозно сказал он, — «предлагаю пока оставить эту человеческую страну и сосредоточиться на другой», подал голос гипнотитан с иракезом. «Кря-кря», — буркнул великий вождь. «Да, мы понимаем, что у этой страны два анклава», — кивнул лошадиноголовый гипнотитан. «Но мы и так имеем ограниченное влияние на один из этих анклавов. Есть страны, где наше присутствие практически отсутствует». «Кря», — неохотно согласился великий вождь, а затем спросил: «Кря-кря?» «Гурундук пока не прибыл», — покачал головой второй гипнотитан, посмотрев на дверь. «Именно в нее должен постучать серый гипнотитан, когда получит ответ от человека». Великий вождь раздраженно хмыкнул. Ему хотелось как можно скорее получить новую бутылку того туманного нектара. Но приходилось ждать. И ему не нравилось, что он не может никак на это повлиять. Наконец раздался стук в дверь. «Входи», — велел один из советников. Дверь открылась, вошел серый со свернутыми в трубочку бумагами в руках. «Приветствую великого вождя! крикнул Серый, вытаскивая из складок несколько бутылок волшебного самогона. «К делу», — велела темно-розовая. «Да, человек передал контракт. Один из советников, который с лошадиной мордой, забрал этот контракт и прочитал его». «Кря?» — спросил великий вождь. «Что насчет туманного нектара?» — перевел гипнотитан, листая бумаги. «Человек сказал, что ингредиенты для его создания слишком ценные, и что он обменивает туманный нектар только на высшие ресурсы», — ответил Серый. «Какой наглец!» — воскликнул гипнотитан с иракезом. «Он что, кому-то еще продает туманный нектар?» «Похоже так», — покивал Серый. «Может, вы сами с ним поговорите?» Он поежился. Гипнотитану не очень нравилась его работа посыльного, хотя порой он и получал от этого выгоду. Казалось, что любой день может стать последним. Либо человек его прирежет, либо советники. «Хорошая мысль», — сказал гипнотитан с иракезом. Он отщипнул один гриб со своей головы и протянул его Серому. «Когда он тебя призовет, передай ему этот хулум-тулум. Я сам поговорю с человеком». «Конечно», — Серый с облегчением забрал грибок. Гипнотитан с иракезом поднял бутылки и пошел распивать их вместе с другими советниками и великим вождем. Я сидел за рабочим столом и занимался своими делами в ритуальной комнате, когда ко мне, постучавшись, зашла Марго. «Господин», — сказала она, — «есть важные новости из Центрального Доминиона». «Какие?» — я откинулся на спинку стула и посмотрел на нее. «Княжеский род Шуйских был уничтожен». «Шуйские?» Я вспомнил эту фамилию. Один из сильнейших родов в стране, который в то же время возглавляет один из сильнейших кланов. Насколько мне известно, их патриарх — высший маг молний. К тому же у них в предках было еще два высших мага, что не может не сказываться на их общей мощи и влиянии. «Значит, заговорщики были уничтожены», — кивнул я. «Для остальных это будет хорошим уроком». Я взял бублик со стола и закинул в рот. В лучшие свои времена у императорского рода было три высших мага. Но те времена давно закончились, и императорский род довольно долгое время мог похвастаться только двумя высшими. Но не так давно кошмар уничтожил императорский дворец и убил одного из них. Остался лишь Александр. Один высший маг даже четвертого шага – это очень мало для императорского рода. Вот и начались всякие заговоры. Все изменилось после возрождения Гавриила. С ним мощь императорского рода вновь взлетела к пику. На данный момент у них два высших мага четвертого шага. Ни в одном другом роду и близко нет такой мощи. Конечно, весь совет князей посильнее одного рода, даже с учетом всех массивов, высших стражей, артефактов и ледяной башни. Но в совете никогда не было единства, да и не будет. Ниоткуда ему взяться, этому единству. Там каждый думает о себе и своем роде. «Мы можем с этого что-то получить?» — задумчиво спросил я. «Тут спорный вопрос», — усмехнулась Марго. «Можем, если захотим. Но Центральный Доминион не зря считается сильнейшим. Даже сейчас, после уничтожения Шуйских, в нем четыре княжеских рода и императорский род. Они постараются забрать все самое лучшее. Мы, если и сможем что-то получить, то совсем немного». «Ладно, тогда не надо», — я махнул рукой. «Просто следите за ситуацией». Я проверил время. Прошло уже достаточно, чтобы Серый передал контракт своему вождю, поэтому я решил вновь призвать его. Выйдя во двор, я провел ритуал, и вскоре появился Серый. Он что-то важно сказал, достал из подмышки небольшой грибочек и протянул его мне. Я даже не стал проводить ментальный ритуал, и так ясно, что он имеет в виду. С помощью этого грибочка я смогу призвать кого-то более высокопоставленного. Я забрал грибочек, отправил Серого назад в свой мир, а затем провел новый ритуал призыва. На этот раз уже используя грибочек. Из ритуального круга повалил густой дым, и в нем появился светло-голубой гипнотитан. Самый большой, которого я когда-либо видел. Здоровенный, 3,5 метра в высоту, со странной прической, полосой грибов, растущей на его лысой голове. Но что еще более необычно, от этого гипнотитана исходила настолько мощная аура, что рядом со мной появились гомункулы кровавые, они почувствовали опасность. Этот гипнотитан с пренебрежением посмотрел на ритуальный круг под его ногами и, хмыкнув, переступил через него, а затем с хлопком вернулся в свой мир. «Вот дурак высокомерный», — пробормотал я, покачал головой и почесал затылок. «И что делать теперь?» Он явно подумал, что сможет пренебречь законами ритуалистики и просто выйти из круга. Но все не настолько просто. Я вздохнул и посмотрел в небо. Интересно, кого мне теперь призвать? У меня не осталось больше растений от серого, да и грибок был уже использован. Пока я об этом думал, на ритуальном круге вдруг завертелся дым, из которого вновь появился этот гигант. Он тяжело дышал, зло смотря на меня. «Ого!» — удивился я. «Как ты это сделал?» Гигант что-то прорычал. Причем я смутно его понял, потому что говорил он на древнем языке Аэтерна. Этот здоровяк назвал меня жалким человечишкой вроде бы. Я хмыкнул и быстренько провел ментальный ритуал. Мы наконец-то начали понимать друг друга в полной мере. «Жалкий человечишка!» — прорычал здоровяк. «Как ты посмел так неуважительно отнестись ко мне?» «Да ты же сам сглупил», — пожал я плечами. «Ладно, говори, зачем пришел». Здоровяк зарычал, зло глядя на меня, затем сказал. «Мы изучили твой договор и согласны с ним, но в нем нет главного. Если мы начнем обмен, то ты должен будешь вернуть всех гипнотитанов на родину». «Ладно», — кивнул я. «Если мы заключим полноценный договор, то так и сделаю. Но знаете, что в случае, если вы захотите меня обмануть, то я вновь призову гипнотитанов. И на этот раз их будет не 50, а 150». Я кротко улыбнулся, а гипнотитан еще сильнее зарычал. Из его тела начал спускаться голубоватый пар. На самом деле я понятия не имел и нигде не читал, что бывают гипнотитаны, обладающие такой мощью. Интересно, какая у них магия? Скорее всего, что-то связанное с туманом плюс менталистика. Не зря ментальные монстры, вроде грифов-мозголомов, обожают поедать гипнотитанов. Мне вспомнилось нападение такого монстра на гипника. «Теперь насчет туманного нектара», — сказал здоровяк. «Мы согласны давать тебе за одну вот такую бутылку один высший ингредиент второго порядка». Он показал руками размер бутылки. Вполне стандартный, кстати, на пол-литра где-то. Эх, а ведь я надеялся, что щедрый косяк будет сыпать высшими артефактами. За бутылку высший артефакт. Неплохо ведь? Как жаль, как жаль. Гипнотитаны оказались еще умнее, чем я думал. Хорошо, кивнул я. Это вполне приемлемая цена, но далеко не самая лучшая. Что ты имеешь в виду? Зарычал гипнотитан. «Есть высшие маги, которые тоже хотят купить у меня этот самогон. И некоторые из них предлагают более высокую цену, чем ингредиент второго порядка». «Как ты смеешь!» — заорал вдруг гипнотитан. Грибочки на его голове начали испускать синеватый дымок, но монстр пока держал себя в руках и не атаковал меня. «Ты не должен никому больше продавать туманный нектар!» — рыкнул он. «С чего бы?» – удивился я. «Если вы хотите, чтобы я продавал его только вам, то предложите более высокую цену, чем другие. Так работает рынок». Я пожал плечами. Гипнотитан зло буравил меня взглядом, а затем вдруг произнес. «Что ты хочешь за то, чтобы торговать этим туманным нектаром только с нами и больше ни с кем?» Я чуть задумался и сказал. «Ну, если ставить вопрос в таком ключе, то, думаю, одного высшего артефакта хватит, чтобы я пообещал не торговать с другими». «Наглец!» — вновь закричал гипнотитан. Кровавый рядом со мной вдруг приподнял ладони и выпустил из них алый туман. Гомункул тоже приготовился к бою. Здоровяк посмотрел на них, затем вновь уставился на меня. «Сколько всего бутылок ты сможешь продать?» Неохотно процедил он. Я прикинул, учел, сколько крови высшего змея у меня осталось, и примерно предположил, сколько еще самогона сможет создать Толик. Он говорил, что с одного листика получится 4 бутылки. Учитывая, сколько у меня есть крови, то, думаю, еще как минимум 12 бутылок получится создать, может, даже больше. Поэтому я сказал, 8 штук точно выйдет, может быть, 10. «Так мало?» — зарычал гипнотитан. «Ингредиент, который я использую, ограничен», — пожал я плечами. «Рано или поздно он выработается, и тогда я не знаю, смогу ли достать новый такой ингредиент». «Что это за ингредиент?» — тут же спросил здоровяк. «Не могу сказать», — покачал я головой. «Это секрет рода». Гипнотитан вновь зарычал, какой несдержанный, а затем сказал. «Мне нужно поговорить с великим вождем». Он запнулся. «Говори». Кивнул я, затем добавил. «Если что, знаете, что высший артефакт для меня гораздо приоритетнее, чем высшие ингредиенты. И мы можем договориться, например, о 5 бутылках взамен на 1 артефакт». 10, покачал головой монстр. «Не меньше». Я внутренне обрадовался, и правда получилось. «Ничего себе, я даже и не ожидал такого». «Обсуди это с боссом», — важно сказал я. «Мне тоже нужно прикинуть, сколько туманного нектара я готов отдать». Монстр исчез сам, без моей помощи. Я, хмыкнув, убрал ритуальный круг, а затем с теплотой вспомнил про Толика. «Надо будет ему подарить что-нибудь вкусное, какой-нибудь вкусный шоколадный бублик. Благодаря его экспериментам в роду скоро появится новый высший артефакт. Хе-хе-хе». Я пошел в замок, и по пути мне позвонил Уральский и пригласил на встречу. Сказал, что будут князь Григориан и Лазарь. Я согласился. Встреча была назначена через полчаса, поэтому я решил отложить свою работу и, переодевшись, отправился к Уральскому.